Не царапайся, отцарапалась. Мишуха был не маленький. Он, слыша возню и голоса, понимал, что там происходит. Но он был все же мальчишка, и происходящее в горновой части кузницы раздавило его. Что-то едкое застелило разум, не стало давать дышать. Он стоял возле двери, прислонившись, чтобы не упасть, спиной к бревенчатой стене. Потом все же ноги подломились, он стал медленно оседать вниз, задевал острыми лопатками за бревна. Сколько он сидел на земляном полу, Михаил не знал, и где сидел, не понимал, разум его потух. Потом сквозь звон в голове пробилось тяжкое всхлипывание, и Мишуха понял — это плачет Катя. «Ну и плачь! Плачь, стерва такая!» — с ненавистью и омерзением подумал он о сестре, потаскуха. «И я сейчас зайду и плюну тебе в морду!» Но он никуда не пошел, не пошевелился даже с места, потому что другим краем сознания понимал — Катька все-таки не виновата. Это один Пилюгин виноват. Он своими сапожищами втоптал в грязь его сестру и опозорил навеки. И еще не двинулся с места, потому что Пилюгин заговорил. «Твой отец батьку-то моего сгубил. Знаешь, поди». Пилюгин говорил это, и в голосе его было странное, непонятное для Мишухи торжество. «Отец со Степаном приедут и с тобой рассчитаются», — ответила Катя сквозь слезы. «Ну, это еще погодить надо», — хохотнул Пилюгин. «Война она не тетка. А покудова я всласть помну твои титьки, за все над тобой натешусь. Да не плачь ты, дура. Эк, беда, из девки бабой стала». Он еще раз уронил козлиный смешок. «Лидка моя давно уже считает, что я живу с тобой. Теперь хоть не зазря, значит». «Коня-то давай!» — прохрипела Катя. «Донька помирает. Ай да, на конюшню, сам тебе запрягу!» В горновой части кузницы послышались шаги. Дверь, возле которой сидел Мишуха, отмахнулась, загородив его. Из горновой сперва вышла согнутая крючком Катя, двинулась, как слепая, к выходу из кузни. За ней, покачивая широкими плечами, прошел Пилюгин. Не оборачиваясь, он захлопнул за собой дверь, так и не заметив Мишуху. Скрип их шагов по снегу давно затих, а Михаил все сидел и сидел на прежнем месте, онемевший. Потом обозначился в дверях кузни Петрован Макеев с набитой сумкой. Увидев Михаила, спьяну даже не удивился ему, лишь протянул: «А, ты!» Прошел в горновую, вернулся. «А они и где?» «За закуской приказал, ступай. Лидии, — говорит, — скажи приказ от меня». «Поворот!» Мишуха поднялся и молча вышел из кузни, пошатываясь, будто хмельным был он, а не Петрован Макеев. Род Пилюгиных был древний. Жила молва, что прадед отца Артемия чуть ли не при царице Екатерине первым поселился здесь. Звали его Роман, оттого будто и речка, вытекающая из-за увала, и за другой его конец затекающая, стала называться Романовкой, а по ней затем и деревня. Земли тут были скудные. Сибирь, Сибирь, а ею не пахло. За увалом опять лежали каменистые холмы, пахотная земля и сенокосы выбирались клочками. Лесов не росло и в помине. Зато в холмах полно было ключей. Вода из-под каменистых круч выбивалась светлая, как хрусталь, студеная, вкусная. Там, где ключи вытекали, и находилась пригодная для обработки или покосов земля. Небольшие луговины, крохотные пашенки. Поля и луга по ключам так и назывались: Большой ключ, Волчий, Зеленый. На лугу, по которому он тек, было много берез, осинника, всяких кустов. Летний, зимой он почему-то иссякал. Не все ключи впадали в речку.